Глава 51. Полчаса она без остановки бегала на дорожке, а потом быстро приняла душ. К тому времени, когда Харпер подъехала к дому Джонни, уже стемнело, и она чувствовала себя измученной. Сквозь замерзшие окна падал свет, манящий ее усталое тело. Стоя в проеме входной двери, Харпер принюхалась и повела носом в сторону кухни. Что за удивительный аромат! Джонни подняла голову, оторвавшись от кастрюли, которую она ставила на плиту, и усмехнулась. «О, просто куриный суп с кукурузой и свежими гренками по рецепту моей бабушки. Возьми тарелку», — сказала она, показывая на кухонный стол, где в ожидании, пока их наполнят, стояли две суповые тарелки. «Если на вкус он так же хорош, как на запах, то я могу просто расплакаться». «Ну, договорились, а потом ты расскажешь мне, как случилось, что Люк привез сюда твои продукты, а потом слонялся, как потерянный, узнав, что тебя здесь нет». «О боже, продукты!» Харпер хлопнула себя ладонью по лбу. «Я же ушла без них». «Не волнуйся, Люк лично доставил их, а также завез твое пальто и свитера. Он все ворчал насчет того, что наступила зима, а ты бегаешь раздетый». Харпер вздохнула. «Я просто не понимаю его. Как он может говорить, что не любит меня и не хочет видеть рядом с собой, а потом вести себя таким образом?» «Он боится, Харпер. Я думаю, это вызвало у него такие сильные чувства, с которыми он не может справиться». «Не знаю, лучше мне от этого или хуже». «Можешь представить себе, сколько вариантов вашей истории я уже выслушала, поэтому с нетерпением жду, когда ты расскажешь мне свой». Люк щеголял довольно милым синяком на челюсти. Харпер закрыла лицо ладонями. «Я пошла в спортзал и хотела бегать до тех пор, пока все это не покажется мне смешным, но я слишком устала, то есть я по-прежнему раздражена и сконфужена». «Ладно, почему бы тебе не взять бутылочку вина в холодильнике, и мы выпьем, чтобы развеселиться?» Харпер повиновалась и достала из шкафа два бокала для вина. Наполнив их, она протянула один Джонни, а потом обняла ее. «Вы молодец, Джонни. Я очень-очень ценю все, что вы сделали для меня». Джонни крепко обняла ее в ответ. «Ох, милая, и я тоже. А теперь давай, будем пить, есть и веселиться». Они отнесли тарелки с супом в столовую, где в камине потрескивал огонь, и Харпер рассказала Джонни о том, что случилось в магазине. О звонке Мелиссы она умолчала. «Они размахивали кулаками и колотили друг друга, гоняя по всей холодильной камере. Все кругом было усыпано осколками стекла и залито пивом, а они все продолжали. Слава богу, приехал Тай. Он быстро разнял их. Линк тут же остановился, а Люк все никак не мог утихомириться. Тогда Тай врезал ему прямо по морде. А потом всем нам, сгорая со стыда, пришлось выйти из камеры на глазах у половины города». Подобрав под себя ноги, Харпер зачерпнула очередную ложку супа. «Я впервые видела его таким с тех пор, как... с тех пор». «И он увидел тебя, улыбающийся в объятиях Линка?» «О, это великолепно!» — усмехнулась Джонни. «Он подумал, что мы целуемся». «Милая, пусть он лучше видит тебя в объятиях сногсшибательного красавца-пожарника, чем хнычет над пропахшей твоим потом одеждой, весь всколокоченный, словно неделю не мылся». «Отличная мысль. Он должен понять, к чему тебя подталкивает, понять, как ты живешь без него». «Было так тяжело видеть его. Я просто не могу смотреть на него, не любя. Почему я не могу просто смириться с этим и жить дальше? Понимаете, как настоящая взрослая женщина?» Джонни засмеялась, прихлебывая вино. «Харпер, думаю, сегодня ты доказала, что гораздо взрослее, чем он. Ты не закатила истерику, что привлекло бы внимание полиции». «Это верно. Как вы думаете, они с Таем помирятся? Мне кажется, сегодня я стала причиной больших неприятностей в их семье». Джонни похлопала ее по ноге. «Они — мужчины. Я уверена, что они уже помирились, выпив пивка и закусив». «Вы рассуждаете так мудро, когда речь идет о мужчинах. Как вы думаете, сможете ли вы когда-нибудь снова попробовать завязать отношения?» «Так уж случилось, что завтра вечером у меня свидание». «Что?» Харпер так резко выпрямилась, что чуть не расплескала суп. «С кем?» «С одним джентльменом по имени Фрэнк Барри. Полагаю, ты встречалась с ним?» Джонни вскинула брови. «Вы из Люка Фрэнк? как это случилось?» «Ну, это было очень давно, когда мы учились в школе. Фрэнк был влюблен в меня. Мы встречались недолго, но я об этом не забыла». «Это из-за вас он так и не женился?» Открыв рот от удивления, спросила Харпер. Джонни отмахнулась. «Очень сомневаюсь в этом, но я с нетерпением жду ужина с ним. Между прочим, это я его пригласила. Я столкнулась с ним сегодня в закусочной, когда заезжала туда за ланчем». «Рада за вас! Что вы собираетесь надеть?» «Вероятно, что-нибудь теплое, поскольку на улице чертовски холодно». «Отличная мысль. Знаете, здесь, в Беневиленсе, все только и делают, что сталкиваются со своими прежними возлюбленными. Я не могу оставаться здесь. Люк не в состоянии даже посмотреть на меня без того, чтобы не разгромить все вокруг на глазах у Джорджа и Рэй и всего честного народа. А мне лишь только я взгляну на него, хочется поцеловать и влепить ему пощечину и продолжать так до тех пор, пока он не поймет, что ведет себя как идиот». «Харпер, не стоит поддаваться страху и уезжать из Беневиленса из-за одной неудачной поездки за продуктами». Взяв бокал, Харпер отпила глоток. «Я все думаю, если он так реагирует, увидев меня с другим мужчиной, то что почувствую я, когда увижу его с другой женщиной? Мне кажется, я не выдержу. Все к лучшему. Расстояние излечит нас обоих». Она надеялась на это. «Я очень хочу, чтобы ты осталась». «Я тоже. Как вы думаете, сможете ли вы навестить меня, когда я обустроюсь?» «Мне бы очень хотелось. Обещаю, что приеду. Тем более, если ты переедешь куда-нибудь в теплые края». «Я подумаю об этом. Я уезжаю в субботу». Джонни со вздохом положила руку ей на плечо. «Мне тебя будет очень не хватать, Харпер». «Мне тоже вас будет не хватать. Не из-за вашей стряпни и вина. Мне кажется, нам нужно пойти и купить пуловер для вашего свидания. Может быть, что-нибудь с глубоким круглым вырезом, чтобы можно было повязать шарфик? Потом, если все пойдет хорошо, вы сможете снять шарфик». Засмеявшись, Джонни подлила им обеим вина. Люк стоял, прислонившись к полицейской машине Тая. В это морозное утро его согревали гнев и разочарование, вызванные тем, что его не допустили на допрос Глена и ледяным взглядом, брошенным в его сторону детективом Реймсом. Люк пнул ногой потрескавшийся асфальт. «Он должен быть там, а не ждать на грёбаной парковке». Люк чувствовал себя бесполезным, что было ему в новинку. Непросто было уступить, позволив кому-то другому контролировать ситуацию. Ту, с которой он хотел справиться сам и по своему усмотрению. Пусть этот ублюдок сделает только шаг в сторону Харпер. Это все, что Люку было нужно. Он всегда брал на себя ответственность, все держал под контролем. На работе, в гвардии ему это нравилось. Ответственность была тяжелой ношей, но в противном случае он был бы вынужден стоять и ждать, чтобы кто-то другой сделал за него его работу. Накануне вечером, покинув полицейский участок, Люк попытался позвонить Харпер, но в ответ получил лишь СМС-ку с благодарностью за то, что завез продукты и пальто. Потом Харпер не отвечала, и ему пришлось отговаривать себя от того, чтобы поехать к дому Джонни и вытащить оттуда Харпер для того, чтобы она поговорила с ним. В конце концов он решил, что лучше будет устранить проблему так, чтобы Харпер ничего не узнала. Заметив, что Тай и Реймсон выходят из здания, Люк отошел от машины. «Ну?» «Мы его раскололи», — сказал Тай, хлопая ладонью по капоту. «Что он сказал? Его послал Перри?» «Ребят, не хотите ли позавтракать и обсудить стратегию?» — спросила Реймсон, застегивая молнию на куртке. По пути к ресторану Люк пытался расспросить Тая. «Даже не надейся, что я буду ждать, пока мы доедем туда». «Да-да, если бы это была Соф, я бы тоже психовал», — вздохнул Тай. «Глен запел соловьем, как только Реймсон сказала, что он сдохнет в тюрьме, как и его приятель Клайв Перри. Он рассказал, что познакомился с Перри в первую же неделю, и как только тот узнал, что Глен знаком с Харпер, то они стали не разлей вода. Глен говорит, что это Перри снабдил его мать деньгами, чтобы она заплатила залог, и пообещал еще больше после того, как дело будет сделано. Все, что от него требовалось, это перерезать Харпер горло и перед смертью прошептать ей на ухо имя этого засранца». Эта картина вспыхнула в сознании Люка. Ему понадобилась секунда, чтобы отогнать ее от себя и отдышаться. Глен клянется, что на самом деле не собирался ее убивать, но он чувствовал себя в долгу перед Перри и хотел поколотить ее. Тай въехал на парковку у длинного приземистого здания, обещавшего только домашнюю еду. «Ты в порядке?» Люку хотелось стукнуть кулаком по стеклу полицейской машины, представляя, что это лицо Клайва Перри. Хотелось выскочить за дверь и пробежать 20 миль до дома, чтобы увидеть Харпер, заключить ее в свои объятия и пообещать, что с ней не случится ничего плохого. Она едва не погибла, а его не было рядом, чтобы спасти ее. На этот раз он будет рядом. «Я в норме, пойдем», — сказал Люк, стараясь, чтобы его голос звучал бесстрастно. Они вылезли из машины и у двери ресторана встретились с Реймсон. «Что ж, судя по вашему выражению лица, Эдлер рассказал вам, что нам известно». «Перри не должен выйти», — выпалил Люк. «Да-да, крутой парень. Пойдемте внутрь, я гладна». Реймсон протиснулась вперед и вошла в ресторан. Они заказали кофе и яичницу официантке, которой можно было дать лет 12, и обсудили стратегию. «Для начала неплохо, что Глен слил его. Он даст показания, чтобы спасти собственную задницу. Дело было бы неопровержимым, если бы было признание Перри», — сказала Реймсон, высыпая бесконечную струйку сахара в кофе. «Он не станет разговаривать с вами», — заметил Люк. «Да хрен с ним», — сказала Реймсон, глядя на него. «Ведь разъяренный парень попытается сказать ему, чтобы он никогда не приближался к ней». Люк зловеще ухмыльнулся. «Потому что он слабый, жалкий старик». «Точно», — она усмехнулась. «В конечном счете ты еще, возможно, пригодишься, тупица».